Правило 20. Не живите завтрашним днем. Мечты прекрасны, но и реальность хороша. Если предыдущая заповедь показалась вам сложной, попробуйте эту. Я слышу ваше возмущение, но ведь именно завтра случится что-то и то-то. Именно завтра я стану успешным, счастливым, богатым, красивым, известным, влюбленным, получу хорошую работу, избавлюсь от ненужных связей, перееду в другой город, заведу друзей, куплю хорошее вино. Это могут быть планы, мечты, что угодно. Но повторюсь, вы живете здесь и сейчас. Именно этого мига вы ждали, именно этот момент вы должны оценить без всякой мишуры и ненужных пустяков. Желание – одна из самых потрясающих вещей. Наслаждайтесь тем, что у вас есть жизнь и вы можете мечтать. Жить сегодняшним днем вовсе не значит отказаться от ответственности и забот, сесть в позу лотоса и отрешенно дышать носом, хотя все это прекрасно, если вы именно этого хотите. Это значит только то, что непосредственно в данный момент вы должны ценить свою жизнь и стремиться жить в полную силу, прямо здесь, прямо сейчас. Мы не можем распланировать все свое счастье в будущем. О, если бы я был богаче, моложе, здоровее, счастливее, влюбленным, без этих отношений, имел другую работу, послушных детей, крутую машину, был высоким и стройным блондином, имел ученую степень, хорошие зубы, норковую шубу. Список бесконечен. Если бы только вот это или то изменилось, все было бы великолепно. Так вы думаете? К сожалению, нет. Мир существует по другим правилам. Как только вот это или то изменится, сразу появится что-нибудь еще, что снова отодвинет ваше счастье. Как только вы вдруг обнаружите, что стали наконец стройнее, образованнее и так далее, выяснится, что это, конечно, хорошо, но вот еще бы денег побольше. И таких вот еще бы, без которых счастье считается неполным, море разливное. Не суетитесь. Ключ к счастью – это умение принять и оценить то, что вы имеете прямо сейчас. Этот маленький секрет позволит вам быть гораздо счастливее тех, кто постоянно заглядывает в будущее в поисках лучшей доли. И не думайте, что то, чего вы хотите, нужно только вам. Мне бы тоже не мешало сбросить пару килограммов, получить еще одно образование и иметь побольше денег. Надо же, как мы все их любим. Но в то же время я ценю себя таким, какой я есть сейчас, а также то, что у меня есть уже сегодня. Потому что, вот в чем секрет, все это настоящее. Я сегодняшний, это настоящий. Будущее еще не возник и даже может вообще не возникнуть. И те деньги, которые есть у меня сегодня, это настоящие деньги, материальные и осязаемые. Мечты прекрасны, но реальность тоже хороша.